на крысь ночью выходит из дома. Человек-крысь, я знаю о том, что ты есть. Человек-крысь, как жаль, что мы не знакомы. А в городе снова идут проливные дожди. На лестничной клетке он ухаживает за цветами. Человек-крысь может взглядом зажечь фонарь. Он пронизывал воздух своими стальными усами. И если кто-то вдруг уронит горизонт, он заляжет на дно и замкнет этот круг. В его глазах сверкает паутина снов, а портовое вино его единственный друг. Сказать.